Одно я знаю точно. Неважно, почему Тира выложила тебе все, я уверен, что она не поступила бы так, если бы знала, как ты воспользуешься этой информацией. Ты не оправдала ее доверия. Он выпрямился во весь рост и застегнул молнию на черной куртке до самого горла. Передай ей, что я ее разыскиваю. Или как хочешь, можешь ничего не говорить. Фелн успокоился и осознал, куда идет, лишь оказавшись в квартале от Алтенгара, направляясь прочь от резервации наемников. Проклятие, Фелан, ты окончательно разругался с ней. А ведь Ника единственная, кто не сказал Тире, что только сумасшедшая станет встречаться с тобой, когда всплыла, кто же ты есть и что собой представляешь. Может, она просто пытается удержать тебя от куда больших неприятностей? Ее выпад, возможно, и был перебором, но это единственный способ достать тебя. От холода он ссутулил плечи, вытащил из кармана перчатки и надел их. Всматриваясь в оранжевые и золотистые отблески ближайшего к Гансбургу спутника, Фелан покачал головой. «Да уж», — сказал он безмолвной вселенной, проплывающей над ним во тьме пустоты. «Сматываться из резервации было глупо. Если меня упекут в местную тюрягу, то я не выберусь, пока Лук не покинет эту мерзкую землю, отправившись на свидание с Кукамулусом. Проторчать здесь до возвращения нашего транспортного корабля с периферии – эта перспектива меня совсем не привлекает». Фыркнув, Фелан выдохнул две струйки пара. «Это лишь еще один пример твоей непокорности. Джек Танк открутит тебе башку за самоволку. Почему же ты так одинок? Неужели судьба? Со временем коллеги станут твоими друзьями, так же, как это случилось с Тирой. Время все расставляет по своим местам, в этом все дело. Ты же вечно спешишь делать то, что считаешь необходимым. А это значит, что отвечаешь только перед самим собой, и именно здесь сокрыты причины многих твоих неудач. Привычка вляпываться в неурядицы отталкивает от тебя большинство людей. Ни один здравомыслящий человек не станет жонглировать заряженным оружием». Когда Фелан пересек припорошенную снегом улицу, вымощенную булыжником, и отправился к окраине Сторталар-Сити, на голографическом экране на стене какого-то здания ожила реклама, явив миру лицо мужчины серебристой копной волос и седой бородой. Он был облачен в военный мундир и излучал волю и жизненную силу. С самоуверенной улыбкой он взирал на пустынную улицу, но кривой шрам, обезобразивший лицо через левую глазницу вниз, придавал улыбке зловещий оттенок. Выражение лица стало еще более зловещим, когда он заговорил. В нижней части экрана побежала строка с переводом. И хотя Фелан не мог прочитать текст, написанный на швед-японе, грубой мешанине из шведского и японского языков, диалекте, на котором в основном общались люди на этой планете, он знал, что главнокомандующий обращается с призывом к единению, которое позволит создать еще более могущественный союз. «Проще трепаться, чем делать», — с горечью подумал Фелан, слушая приглушенные звуки воззвания. Не так просто отказаться от личной выгоды во имя какой-то там большой цели. Неужели людям наплевать на мотивы лидеров? Неужели они не соображают сами? Что делать человеку, когда преданность великой цели противоречит его личным интересам? Пока звучал призыв, можно было увидеть, что выступавший сидит в кресле-каталке для инвалидов. Когда картинка постепенно погасла, Фелан покачал головой. Тор Мираборг никогда не упустит случай напомнить людям, что потерял способность передвигать ноги, когда сражался за их свободу. Фелан нахмурился. Пар от дыхания скрыл его лицо за полупрозрачной завесой. Тор Мираборг никогда не позволит людям забыть, что был ранен из-за предательства наемников. Голос Мираборга эхом отозвался в воспоминаниях Фелана о первой встрече с Гансбургским владыкой. Тогда он прибыл на Гансбург на шаттле с капитаном Эллом Вилсоном, чтобы просить у Мираборга жидкий гелий, необходимый для ремонта Ку. Капитан надеялся, что если захватит с собой сына легендарного водителя боевого робота, то это поможет ему во время визита к Верховному и Могущественному. «Решил воспользоваться мной как хорошим ледоколом». «О, Морган Келл, твой отец?» Эл Вилсон надеялся получить жидкий гелий для дозаправки одного из баков космического прыгуна, но не учел всех сложностей в отношениях с Железным Ярлом. Фелан сплюнул в сугроб. «Подумать только, но Тор отреагировал так, будто мы налетчики с периферии. гончие Келла, пушечное мясо. Он с какой-то затаенной обидой отнесся ко мне, словно заслуги моего папаши умаляли его храбрость. Да и я повел себя не лучшим образом, ощетинившись, будто бы он оскорбил моих предков. Это не способствовало делу. Фелон пристально посмотрел на владыку, суровое лицо которого появилось на голографическом экране, расположенном ниже по улице. «Почему же ты все-таки не дал нам этот охладитель? Этим бы все и закончилось. Сделай ты так, и ничего бы не случилось». В его груди что-то тревожно сжалось, когда он пересек заснеженную улицу, подходя к кирпичным строениям. «Я не встретил Тиру, и гончие Келла отвалят мочить бандитов на периферию, вместо того, чтобы торчать здесь еще 3 месяца». Фелон вошел в узкий переулок и засунул руки в перчатках поглубже в карманы, пряча их от холодных порывов ветра. Он продолжал идти. «А можно ли было сделать все как-то проще?» Звезды вспыхнули, превратившись в мерцающие голубые и золотистые искры. Кто-то невидимый справа с размаху врезал кулаком по левой щеке Фелона. Хлесткий удар резко развернул голову вправо и опрокинул его навзничь на улицу. Сбитый ударом, Фелон, падая, безуспешно хватался за воздух. Нога поскользнулась на обледенелой земле, припорошенной снегом, и он тяжело рухнул на дорогу. Снежинки таяли на соднящем лице. Быстро оперевшись на руки, он потряс головой, приходя в чувство. «Бог мой, так сильно меня не били с той кровавой драки с Блейком! Такую оплюху я еще никогда не пропускал. Прямо в морду!» Он пытался сосредоточиться на боевых приемах, но сильный пинок ногой в живот опрокинул его навзничь. Фелон крутанулся на бок, как вдруг спазм тошноты захлестнул нутро и его мучительно вырвало. Нападавший издевательски гоготал над конвульсиями Фелона. Снег хрустнул под ботинками незнакомца, приблизившегося для очередного удара. Сгруппировавшись на правом боку, Фелон подсек его голень, опрокидывая мордой вниз. И прежде чем тот успел среагировать, Фелон перевернулся на спину и резко заехал слева каблуком ему куда-то в пах. Хруста не раздалось, но резкий вскрик ярости и боли свидетельствовал, что недруг ранен. Покачиваясь, Фелон встал на ноги, сплюнул на землю и тыльной стороной правой руки вытер губы. «Ну, падла, теперь-то я тебя вижу. Давай, подползай». Из-за боли в животе слова звучали кратко и отрывисто. Он слегка присел, понизив центр тяжести и сжал кулаки. Сбитый нападавший корчился на земле. Но из темноты на Фиона двинулись типы, фигуры которых едва выделялись на фоне домов. Сердце замерло. 4, 5, нет, 6. На этот раз ты влип по-настоящему. Если даже они не прикончат тебя сразу, то уж капитан Вилсон и лейтенант Танк тебя точно добьют. Сосредоточься, Фион, или ты труп. Кто-то грязно выругался. «Ты, вонючий наймит, хочешь хапать наши денежки и трахать наших баб? Не хватает нам здесь только такой мрази!» Фелон сорвал очки и отбросил назад. «Они знают о Тире. Дело дрянь, гончий Келла. Стоит только расслабиться на минутку-другую, и толпа тут же оборзеет и набросится на тебя». На мгновение он пригнул голову и расслабил руки, словно вовсе и не было первой стычки. Тени приближались. Закаленный многолетними потасовками, Фелон приметил, кто из нападавших опаснее и сильнее других. Вот эти трое. Если завалить их первыми, то других удастся разогнать. Наемник осторожно скользнул на полшага вправо и со всей силы резко ткнул кулаком в ближнего, разнеся нос нападавшему, голова которого откинулась назад и вправо. Чужака мотнуло в сторону, и он повалился, сбивая с ног второго. Фелон развернулся на правой ноге, спиной к бреше, образовавшейся в кольце нападавших, и резко саданул левым кулаком, целясь в глотку третьему. Откашливаясь и отхаркиваясь, тот завалился, но это не смутило остальных. В центре пригнулся плотно сбитый коренастый крепыш с бычьей шеей. Фелон врезал ему коленом, но тот лишь навалился на него всей тяжестью. Обхватив, он сковывал и удерживал Фелона на месте, пока остальные смыкали кольцо, чтобы добить его. Фелон отчаянно дубасил по голове и плечам вцепившегося в него мужика. Гончий Келла нырял и увертывался изо всех сил, но скованное тело, утратив быстроту передвижения, превратилось в легкую мишень для кулаков нападавших. Толстая подкладка меховой куртки с капюшоном и свитер под ней не дали его костям треснуть, но мощные удары отзывались глухими толчками на желудке, почках и легких. Наконец тяжелый удар предплечьем в голову разорвал захват и отшвырнул держащего его борца в сторону. Кел резко развернулся так, чтобы чужак, ковыляя, перекрыл подход другому нападавшему. Улучив мгновение, Фелон обернулся и оказался лицом к лицу с приближавшимся справа. Два хлестких удара пришлись тому в грудь, а резкий апперкот снизу опрокинул с ног навзничь. Когда тот рухнул как подрубленный, на мгновение у Фелона мелькнула надежда, что ему удастся выкрутиться из заварухи. Но едва он бросил взгляд на место схватки, надежды испарились. «Проклятие, ублюдок, который заехал мне первым, уже очнулся. Где он?» Тень первого мелькнула в свете огней, заслонив на мгновение улицу. Его правый кулак пронесся по дуге слева от лица Фелона, который успел заметить удар и пригнулся. Он хотел повернуться и ответить коротким прямым тычком в ребра, но левая нога предательски скользнула на ледышке, и он плюхнулся на землю, ударившись копчиком. Острая боль впилась в позвоночник и разорвалась в мозгу. Задницу будто разнесло в клочья. Нестерпимая боль подавила все ощущения. Ног он не чувствовал. Время словно замедлило ход, когда вожак саданул в правый глаз Фелону, опрокинув его на дорогу. Кел рухнул как мертвый. На мгновение образ мира рассыпался и померк, но моментально вспыхнул вновь, воскресив болезненные воспоминания, когда чьи-то когти вцепились ему в волосы, заставив сесть. А свободной рукой вожак неторопливо и задумчиво нацепил солнцезащитные очки Фелона. Догадка пронеслась на задворках сознания. «Я знаю тебя. Этот шрам на твоей морде и приплюснутый нос... Ты...» Он мучительно пытался вспомнить имя, но тщетно. Сознание заблокировало нестерпимая боль, расколовавшая все тело. Незнакомец издал низкий, сдавленный гортанный рык. «Тебе конец, выродок! На тебя объявлен розыск! Ты никогда не был достоин Тиры!» Услышав донесшийся издали пронзительный вой сирен, Фелон захохотал. Вожак мельком взглянул в ту сторону и загоготал в торе наемнику. Его кулак замелькал снова и снова.